46. Ваня. «Ох ты ж, ёб!» — испуганно ревет Лука Тихонович, резво подскакивая с кровати. Угадываю в темноте, как хватается за сердце, но вроде замертво не падает, уже хорошо. И пока отец Лизы ошарашенно молчит, я быстро группируюсь, подбирая ноги под себя и отползая к изголовью постели от греха подальше. «Вот чертяка!» — шумно выдыхая, басит мой будущий тесть, бешено сверкая глазами во тьме. «Да я тебя сейчас...» «Пап, стой! Нет!» — кидается Лиза ему наперерез, в прямом смысле закрывая меня грудью. И хорошо, что грудью прикрытой ночнушкой, так как толком мы ничего не успели. Если бы монашечка сейчас голая была, меня бы точно без лишних прелюдий расчленили. «Лука Тихонович, я просто поговорить зашел», — оправдываюсь хрипло, мысленно готовясь стойко терпеть и не давать сдачи, когда меня начнут мутузить. «Просто поговорить? Да ты, щенок, издеваешься?» Никак не успокоится этот божий человек. Пара широких шагов, и он бьет ладонью по выключателю, заливая спальню электрическим светом. Все с секунду моргаем, привыкая. Поправляю рубаху на груди. «Не было ничего. Мы говорили, и тут вы зашли. Вот, смотрите, мы оба одеты. Как бы мы успели?» Выдаю запальчиво, взывая к его логике. Лука Тихонович хмурит кустистые брови, тяжело взирая на меня. Как на смертника. Очень у него убедительно получается так смотреть. Сухо сглатываю. «Если что, отсюда можно вызвать Яндекс.Такси?» Лиза впивается было пальцами в мое плечо, поддерживая, но резко отдергивает руку, заметив свирепый взгляд отца. Застываем в плотной атмосфере этой немой сцены, как букашки в янтаре. «А почему под одеялом? Говорили!» После увесистой паузы вопрошает Лука Тихонович. «Чтобы тише было», — хриплю я. «Шумоизоляция». «М-м-м-м», — тянет издевательски Лизин отец, делая пару шагов в нашу сторону и останавливаясь у самой кровати. Нависает над моей головой, как злой рог. «А что, сразу не сказал, что здесь?» — выгибает бровь. «Не хотел Лизу подставлять», — отвечаю, мысленно добавляя, что и себя травмировать тоже не хотелось бы. «И на все-то у него ответы есть. Ты гляди, какой изворотливый!» — с сарказмом. «Ладно, хромоножка, на выход. А с тобой, Елизавета, мы еще поговорим». Безоговорочно подчиняюсь, подскакивая с кровати, и быстро ковыляю в коридор, радуясь, что стояк от таких нервов упал, и одежда вся на мне, так что и придраться не к чему. Лука Тихонович следует за мной, конвоируя. Громко захлопывает за нами дверь в Лизину спальню. Думаю, если бы мог, он бы на нее сейчас и амбарный замок повесил. Я думал, у молодежи принято при желании пообщаться, переписываться в телефонах своих, едко шипит мне в спину будущий тесть, заставляя притормозить и обернуться. Не ловит, развожу руками, добавляя про себя, почти. Но эту маленькую ложь во спасение мне, надеюсь, боженька простит. Извините, добавляю покаянным тоном. Правда, очень надо было поговорить и все обсудить. «Я уж понял, как вы разговариваете», — ворчит Лука Тихонович в бороду. Суровый взгляд из-под лобья сверлит дырку в моей переносице. «Ты иллюзий, Иван, не питай. Мне ни ты, ни твоя прыть не нравятся. Но...» — обреченно вздыхает, проводя пятерней по затылку. «Похоже, уж и не поделаешь ничего. Богу, видать, видней. Да и какая тебе выгода с Лиски? А значит, не врешь. Только учти, дочь мою обидишь. Согрешу и сяду, понял?» «Да, очень доходчиво объясняете», — медленно киваю. «Хорошо», — бросает хмуро. «С утра покрестим тебя, а перед этим исповедь». «Какая еще исповедь?» — бормочу оторопело. «Что у них за полоса препятствий такая? Захочешь — хрен женишься». «Обычная, перед таинством крещения», — поясняет будущий тесть. «Знаете, я никогда раньше ни разу не исповедался?» «Значит, будем беседовать долго!» С плохо скрытым предвкушением скалится на это Лука Тихонович. «А исповедаться вам, что ли?» — холодею я. «Не то, чтобы мою душу отягчало что-то действительно противозаконное, но рассказывать свои маленькие и не очень грешки отцу будущей жены воспринимается натуральным самоубийством». «А кому ж еще?» «Мне, Ванечка, мне!» — хмыкает довольно Лука Тихонович. «Я вам не хочу!» — честно признаюсь. — Это почему же? Есть что скрывать? — злорадно. — Да не, стесняюсь. «Вы же тесть мой будущий. Может, все-таки не вам?» — с надеждой. Развеселившийся было Лука Тихонович мрачнеет и вздыхает тяжело. «Ладно», — после паузы. «Брату Алексию все расскажешь про грехи свои. А покрещу уже я». «Так я ж крещеный», — напоминаю. «Не по-нашему», — отрезает. «А после сразу венчание. Как раз женщины успеют наготовить. Утром Марии Владимировне позвоню, может, и завтра сможет подъехать, чтоб расписать вас. Посмотрим», — задумчиво чешет бороду. «Какой будет насыщенный день!» — не удерживаюсь от едкой иронии. «А то», — хмыкает Лука Тихонович, — «а теперь быстро к себе и на боковую. Еще раз около спальни Лизаветы увижу, ноги точно оторву. Понял?» Киваю и, пожелав тятищу спокойной ночи, сваливаю в отведенную мне комнату.